«Да-да, пусть песни для малышей. Плевать я на это хотел, заткнитесь». «Бен!» — лает Манчи и принимается скакать вокруг оросительной установки. «Привет, Манчи!» — слышу я, поворачиваю за угол. Бен чешет Манчи за ухом, а тот от удовольствия закрыл глаза и стучит задней лапой по земле. Хоть Бен уже давно вычислил по моему шуму, что я опять подцапался с Киллианом, он ничего про это не говорит, только здоровается. «Привет, Тодд!» «Привет, Бен!» Я впираюсь взглядом в землю и пинаю валяющийся под ногами камень. В шуме Бена — яблоки и Киллиан. И ты так вырос, и опять Киллиан. И рука ужасно чешется, и яблоки, и ужин, и, господи, какая теплынь! И все это звучит так непринужденно, ненавязчиво, как будто в жаркий день купаешься в прохладном ручье. Успокоился немного тот. Наконец говорит Бен. Напоминал себе, кто ты? Ага, отвечаю. Не пойму только, чего он так на меня напустился? Почему нельзя просто поздороваться, а? Не успеешь домой зайти, как тебе с порога. Я знаю, что ты виноват, и жить я не дам, пока не узнаю, в чем. Такой уж у нас Киллиан, что поделать, ты ведь его знаешь. Вот все время ты так говоришь. Я срываю зеленый пшеничный колосок и сую в рот, не глядя на Бена. Яблоки дома оставил? Я смотрю на него и жую колосок. Он прекрасно знает, что яблоки не дома. И на то есть причина, вслух говорит он, все еще почесывая Манчи за ухом. Есть причина, которую я не могу уловить. Он пытается прочесть мой шум, пытается извлечь из него правду. Для большинства мужчин это прекрасный повод начать драку, но мне плевать, это ведь Бен. Пусть читает. Аарон? Да, я встретил Аарона. Это он тебе губу разбил? Ага. Вот сукин сын. Бен хмурится и делает шаг вперед. Пожалуй, я схожу и перекинусь словечком с нашим проповедником. Нет, останавливаю его я. «Не надо, ты только хуже сделаешь, а мне совсем не больно». Бен осторожно берет меня за подбородок и внимательно осматривает рану. «Вот сукин сын», — тихо повторяет он и трогает разбитую губу. Я отшатываюсь. «Да ерунда», — говорю. «Держись от него подальше, Тодд Хьюитт». «Ты думаешь, я специально на болото побежал, чтобы его там встретить?» «Он скверный человек». «Ну надо же, черт возьми, спасибо за полезные сведения, Бен». Тут я улавливаю в его шуме фразу «один месяц». И что-то новое, совсем мне незнакомое, но он быстро прикрывает это другими мыслями. «Что происходит, Бен?» — говорю я, оборачиваясь. «Что не так с моим днем рождения?» Он улыбается, и на секунду мне чудится, что улыбка эта какая-то тревожная. «Сюрприз. Поэтому не ройся в моем шуме, пожалуйста. Хотя я почти мужчина и почти с Бена ростом, он все равно немного нагибается ко мне, не слишком близко, в самый раз, чтобы я не чувствовал себя неловко. Я чуть-чуть отвожу взгляд. И хотя это Бен, хотя я доверяю этому человеку больше, чем всем остальным в нашем гнусном городишке, и хотя он спас мне жизнь и спасет снова, если придется, я все равно не горю желанием открывать ему шум, потому что при мысли о случившемся на болоте грудь от чего-то спирает. «Тот», — Бен приглядывается ко мне, — «Тихо!» — тявкает Манчи. «Тихо на болоте!» Бен смотрит на Манчи, потом переводит мягкий, полный тревоги взгляд на меня —